Именно это сказал герцог Сесвиц в путях выживания. Я вновь подумал, что он был прав. Промышленный комплекс не изменится внезапно только потому, что правитель сменился. Теперь же угнетающая диктатура исчезла, и скрытые желания людей станут еще явнее. Эй, дай мне этот фрагмент, я не отдам его, я нашел его. Голоса раздались, словно они ждали момента, когда Джанг Хайонг и я повернем головы одновременно. Множество людей линчевали воплощение в переулке. Ситуация была очевидной. Они боролись за фрагмент истории, пришедший с фабрики. Я уже намеревался вмешаться, но тут Джанг Хайонг придержал меня. Подожди, просто смотри. Что? Я сказал, что мне дали совет. Какой? Здесь появится каратель. Каратель? Я никогда не слышал о таком звании в реалиях промышленного комплекса. Таких званий не было в революционном сценарии или путях выживания. Джанг Хайонг заметил мои сомнения и добавил: это прозвище, данное жителями. Великолепная красавица появилась несколько дней назад и теперь насаждает мир. В этот момент из переулка раздался крик мужчины: «Убейте его и украдите». Мужчины вытащили оружие, и теперь все это стало полноценным линчеванием. Я предпочел вмешаться, а не ждать карателя. Но стоило мне потянуться к мечу, как в переулке появилась тень. Стоп, на стене стояла женщина в черном плаще, что закрывает ее тело. Я не был уверен в ее внешности из-за плаща, но ее лицо было очень отчетливо видным. Оно было словно из другого измерения. Я смотрел, как волосы женщины длиной по пояс развивались на ветру. Была ли она в путях выживания? Внезапно я понял, почему так хвалили ее внешность. Глубокие, знойные глаза располагались под аккуратными бровями. Все стандарты, определяющие красоту в мире, были одновременно разрушены. Это лицо просто нельзя описать псевдонимами созвездия. К моему огорчению, объяснить красоту этого лица можно было только одним способом. Не было сомнений в том, что эта красавица получит 3 пощечины Ю Джон Хьюку. В 3 раза красивее Ю Джон Хьюка. В путях выживания такого не было. В путях выживания Джанг Хайонг разве что получал 2 пощечины. Я был шокирован, но тут человек, получивший 2 пощечины, прошептал: она пришла, именно она, каратель. Мужчины были поражены красотой женщины и запоздало пришли в себя. Их губы двигались, и я знал, что из этого выйдет. Прежде чем их рты открылись, что-то зашевелилось, после чего упало. А еще чуть позже мужчина закричал: «Уваааа!» Человек, которому отрезали руку, с ужасом закричал, в то время как другие поняли, что происходит, и бросились бежать. Они поняли, что с врагом им не справиться. Даже спасенный человек был в ужасе и выбежал из переулка. Прошло мгновение, и в переулке осталась лишь отрубленная рука мужчины и женщина. Джанг Хайонг наблюдал за женщиной, молча державшей меч, и издал восхищенный вздох. «Смотри, разве она не удивительна? Ты попросил меня найти полезных людей. Я пытался поговорить с ней вчера, но она просто исчезла. Ее фехтование было типовым и выдержанным. Удивительной была скорость ударов». Я пробормотал: «Воплощение не может так хорошо фехтовать». «Что?» Джанг Хайонг, может, и упустил это, но я определенно заметил. Подобная скорость на данный момент была возможна лишь для трансцендента. Мое сердце громко заколотилось. Я не знал личность этой женщины, но, если я привлеку ее на свою сторону, она точно станет великой силой в избрании короля демонов. В тот момент, когда она уже развернулась, я без колебаний влетел в переулок. Эй, я планировал воспользоваться точкой зрения всеведущего читателя, дабы получить информацию о ней в процессе разговора. Будет легче убедить ее, если я смогу увидеть ее окно атрибутов. Тогда, если мне повезет, Куик. Прежде чем я подошел к ней и использовал навык, мне пришлось остановиться на месте. Глаза девушки смотрели на меня. Я дрожал от ужасных эмоций, что эти глаза сулили мне. Огромная обида и гнев смотрели на меня. Я был поражен этим чистым водопадом эмоций. Что это за девушка? Знал ли я ее? Правда, сейчас меня больше волнует другое: почему она так меня ненавидит? Глава 43. Святая, разрывающая небеса мечом. 3. Я сопротивлялся волнам гнева и обиды, крикнув карателю: «Подожди, просто подожди». Но тут в моей голове начали всплывать сообщения от созвездий. «Созвездие Узник Золотого Обруча поражено. Несколько созвездий обеспокоены вашим суждением. Созвездие Узник Золотого Обруча чувствует сильную аллергическую реакцию на ваш взгляд». А что? Вдруг? «Созвездие Демоноподобный Огненный Судья входит на канал А. Уриэль». «Созвездие Демоноподобный Огненный Судья удивлено». «Созвездие Демоноподобный Огненный Судья удивлено». Созвездие демоноподобный огненный судья удивлено. Неудивительно, что Уриэль вошла на канал, все-таки с инцидента со Смодеем прошла неделя. Но проблема заключалась в последующих сообщениях. Созвездие демоноподобный огненный судья спрашивает о том, что происходит. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что она мало что знает созвездие, любящее менять пол. Хихикает созвездие демоноподобный огненный судья смотрит в сторону туманности Асгард. Внезапное излияние сообщения от созвездий заставило меня прийти в себя. Что это была за ситуация? Почему упоминали о моем взгляде? Карательница быстро исчезла из переулка, пока меня осаждали сообщения созвездий. А, подожди, жаль, это был отличный шанс получить хорошего члена группы. Джанг Хайонг запоздал, последовал за мной и спросил, и как она, разве не скажешь, что красивая, когда она появилась, 3 или 4 дня назад. Слухи говорят о том, что она красавица, обладает невероятными способностями и быстро объявляется там, где нужна, к тому же неуловима. Завтра она появится, я не совсем понимал ее фехтование, но она определенно помогла бы в избрании короля демонов. Да и вообще, откуда она? Такого точно не было в путях выживания. Она появляется каждый день, поэтому скорее всего придет и завтра. Тебе она так понравилась? Это не так, шучу я, шучу. Я знаю, тебе не нравятся девушки. Кто тебе такое сказал? Откуда подобные слухи? Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас. Кажется, я знаю, откуда пошли такие слухи. Давненько не виделись, Уриэль. Созвездие демоноподобный огненный судья задирает нос с гордым кхе. Я слушал косвенные сообщения Уриэль, пока направлялся в операционную. Созвездие демоноподобный огненный судья восхваляет себя. Большинство рассказов Уриэль были о том, как она убедила Ю Джон Хьюка отправиться в демонический мир. Как и ожидалось, именно она убедила Ю Джон Хьюка спасти меня. Как я и думал, он бы не пришел сюда один. Твое символическое тело сейчас ремонтируют. Когда закончит, ты сможешь занять его вновь. Созвездие демоноподобный огненный судья тронуто до слез. Кстати, а что за личный сценарий ты дала Ю Джон Хьюку? Архангелу было бы опасно выдавать личный сценарий в демонический мир. На самом деле для созвездия повествовательного уровня, как Уриэль, было опасно приходить в демонический мир. Туманность Эдем заключила перемирие с 72 королями демонических миров. Возможно, Уриэль осознавала это, поэтому и воспользовалась символическим телом вместо тела воплощения. Будь она в другом сосуде, она бы не была столь беспомощна против Асмодея. Созвездие демоноподобный огненный судья делает угрюмое выражение лица. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что это больше не имеет значения. Стоило связи между Ю Джон Хьюком и Уриэль разорваться, как личный сценарий Уриэль был насильно отменен. Ю Джан Хьюк сказал, что получил еще один личный сценарий. Пока я слушал историю Уриэль, в разговор вмешался Джанг Хайонг. Как ты познакомился с созвездием? Я тоже созвездие. Что? Ты шутишь? Разве я не говорил тебе? У Джанга Хайонга было сложное выражение лица. Созвездие как в небе, так же, как та женщина, что появилась утром. Ну да, за этим им и нужен псевдоним. Созвездие живет в контексте этого псевдонима. Если подумать, примерно так и было. Природа созвездий была внутри контекста псевдонима. Я стал испорченным, как только стал созвездием, поэтому не видел контекст. Именно, таковы созвездия. И что у тебя за модификатор? Джанг Хайонг осознал мой статус и стал осторожнее. Я не мог сдержать улыбку. Этот ублюдок будет удивлен, когда узнает, кто я. Созвездие демоноподобный огненный судья настороженно относится к воплощению Джанг Хайонг. Созвездие демоноподобный огненный судья предупреждает воплощение Джанг Хайонг, дабы он не был слишком дружелюбным. Запуганный Уриэль, Джанг Хайонг быстро отодвинулся от меня. Созвездие демоноподобный огненный судья делает ангельскую улыбку. Почему ангел сказал ему это? Я вошел в операционную и увидел Ю Джон Хьюка, который неторопливо потягивал чай за столом. Ты опоздал. Что? Откуда мне знать, что ты уже здесь? Я не представлял, куда отправлялся Ю Джан Хьюк, но его сапоги были вымазаны грязью. Да и чай был другой. Здесь имелся травяной чай, если уж подумать об этом, у этого парня весьма тонкий вкус. Ю Джан Хьюк взглянул на Джанг Хайонга, который стоял позади меня. Так это его ты упоминал? Именно, сказал я, а Джанг Хайонг вышел вперед. Так это у нас новый герцог. Здрасте, я Аслан, грубый придурок. Джанг Хайонг обращается без уважительных элементов в построении фразы. Ну простите, такая вот я сучка. Следуя примеру Анлитера, напоминаю, что Джанг Хайонг чувствует себя женщиной, запертой в теле мужчины, благо так он и был написан со слов Кима Дакчи. Все его советы приняли, кроме предложения сделать женского персонажа. Их взгляды столкнулись. Я почувствовал, что атмосфера стала неловкой и быстро вмешался. Вы встречаетесь впервые, Ю Джан Хьюк, разве ты не приходил сюда несколько дней назад? Мне было не до расшаркиваний. Так твой новый знакомый не знает, мужчина он или женщина. Примерно так. Ненавижу слабаков. Я не слабый, улавливаешь? Джанг Хайонг нахмурился, но Ю Джан Хьюк не обратил на это внимания. Может, у него и была неопознанная стена, но его сила была все еще недостаточна по сравнению с трансцендентным Ю Джан Хьюком. Они оба были главными героями, но Ю Джан Хьюк был первым. Ю Джан Хьюк опустил чашку и сказал холодным голосом: «Нет смысла надеяться на него. Надеюсь, этот придурок не единственный твой кандидат», я торопливо ответил, помешав высказаться обиженному Джанг Хайонгу. «О, есть еще кое-кто. Я не разговаривал с этим человеком, но он явно заслуживает внимания. Кто это?» «Ее зовут Карателем. Она появилась недавно и, полагаю, будет полезна». После моих слов лицо Ю Джан Хьюка помрачнело. «Ничего не выйдет». «Что? Почему?» «Я пытался, но не вышло». «И что ты сказал ей?» «Давай, не томи, небось нечто такое. Работай со мной или я тебя убью». Я почувствовал на себе яростный взгляд Ю Джан Хьюка. А это значило, что у него должна быть веская причина для подобного. Возможно, у него были с ней любовь или ненависть. Но кем была эта женщина, что она имела такие отношения с Ю Джан Хьюком? Ее точно не было в романе, впрочем, нет. Оригинал ведь изменился, а значит, должна была появиться новая история. Мне следует перечитать роман внимательно в ближайшее время. Тогда остается лишь один путь. Джанг Хайонг уловил мой взгляд и ответил с угрюмым выражением лица: «Эй, что не так? Ты ведь сделал то, что я тебя просил». «Я сделал. Что насчет трансцендентного, о котором я тебе говорил?» Я получил ответ: «Приди и посмотри». Ю Джан Хьюк поднял бровь, слушая разговоры между Джанг Хайонгом и мной. «Трансцендент? О чем вы говорите?» «А, он просто может общаться с людьми из других сценариев. Разве он не полезен?» Так я пытался оправдать способности Джанг Хайонга, но лицо Ю Джан Хьюка все еще было кислым. «И, все таким нам следует не ограничиваться воплощениями. Если мы наберем в помощь созвездия и трансцендентов созвездия не вариант, я не могу им доверять. А с трансцендентами, у тебя есть кто-то на примете?» Я кивнул. «Я отправлюсь в Первый Мурим». «Первый Мурим, там трансцендентов больше всего. Я понимаю твою нить рассуждений, но нет никакой гарантии, что все они будут превосходить созвездий. Здесь хватает мощных сил и великих демонов. Я знаю, но по-твоему нет других? Ты думаешь, они помогут нам только из личного благородства? Я не помню порядочных людей в Муриме». Я почувствовал глубокую обиду в голосе Ю Джан Хьюка. Ну, это было оправдано, ведь он уже попробовал сполна первого Мурима в прошлой регрессии. Тем не менее, ну как минимум один человек нам поможет. Понаблюдав за перекошенным лицом Ю Джан Хьюка, я с радостью заявил: «Я попрошу помощи у святой, разрывающей небеса мечом». «Святая, разрывающая небеса мечом. Одна из самых сильных трансцендентов в путях выживания. На данный момент она не была сильнейшей, но ее навыков хватит за глаза. А все потому, что она была мастером Ю Джан Хьюка». «Почему она?» «Она не стандарт, не связанная понятиями справедливости и несправедливость. К тому же, разве не логично выбрать твоего мастера?» Выражение лица Ю Джан Хьюка стало еще хуже, чем после недавнего рассуждения о карателе. Вид сбитого с толку Ю Джан Хьюка — это было действительно необычно. Он был бледен и заливался потом. «Абсолютно нет». «Почему? Если я сказал нет, значит нет. Она абсолютно никогда». «Разумеется, я знал, почему Ю Джан Хьюк так себя ведет, ведь я читал «Пути выживания». С этим ничего не поделаешь. Но я должен был выполнить свой план. Нет уж, я отправлюсь. К тому же у меня уже есть билет». Био появилась в воздухе и издала характерный звук. Баат. Тут же появилось сообщение о сценарии. Новый дополнительный сценарий получен. Первый Мурим был областью сценариев, куда люди частенько приходили и уходили, поэтому я смог купить билет туда с помощью сумки Доккэби, хоть это и стоило мне 50 000 монет. Однако цена оправдывала затраты, ведь я мог приходить и уходить. Ю Джан Хьюк, подумай хорошенько. Я могу привести и не святую, разрывающую небеса мечом. В Первом Муриме можно найти немало полезных вещей. Первый Мурим был местом, где собирались различные воины с 20 по 40 сценарий. Если мы отправимся туда прямо сейчас, займем много полезной информации и скрытых полезных вещей. Юджан Хьюк некоторое время колебался, после чего спросил: «И когда же ты отправляешься?» Я улыбнулся и ответил: «Прямо сейчас». Глава 43. Святая, разрывающая небеса мечом. 4. Недолгие приготовления были завершены. Я доверил промышленный комплекс Юджан Хьюк Айлин, а промышленный комплекс Ким Дакча Марку и некоторым членам совета. Вообще промышленный комплекс Ким Дакча звучит странно. Неужели такое и реально существует в демоническом мире? Полагаю, его жители не особо счастливы. Проклятие, я просто владелец паба. Мне точно можно давать такую власть, а это похоже на управление пабом. К тому же только до того момента, пока я не вернусь. Я обеспечил тебя некоторыми правами, дабы ты смог обеспечить безопасность комплекса. Марк не выглядел убежденным даже после моих слов. Тем не менее, разве тебе не стоит показаться там? Люди промышленного комплекса будут в замешательстве. У меня нет на это времени. Но если появится новый революционер, мы перешли в новый сценарий. Некоторое время революционер точно не появится. Кажется, теперь мои слова убедили Марка. Это было не так уж просто, но все же теперь я мог со спокойной душой на некоторое время оставить промышленный комплекс Марку. Именно он в романе оказал промышленному комплексу наибольшую помощь, не говоря уже о том, что сам Ким Дакча был в порядочной панике из-за опустошения, вызванного Юджон Хьюком, поэтому такие как Марк были позарез нужны. Марк с членами совета отправились в сторону промышленного комплекса Ким Дакча. Хан Мьюнга смотрел им в спину и вдруг сказал: «Полагаю, теперь нам стоит отправляться». «Нам?» Я хмуро посмотрел на Хана Мьюнга, когда он успел собрать сумки. «Я не останусь тут один. К тому же я неплохо разбираюсь в боевых искусствах. Я читал много романов о них, когда был моложе. На самом деле я знал, почему Хан Мьюнга отправляется с нами. Если быть точнее, босс Хана Мьюнга, демонический король ярости и похоти, смотрит на вас созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на короля демонов Асмодея. Мне было жаль Юриэль, но я ничего не мог сделать прямо сейчас. На данный момент лучше поддерживать хорошие отношения с Асмодеем, так как я не знал о том, что произошло в третьей регрессии в редактированной версии романа. К тому же была вещь, что тревожило меня больше, чем вражда Уриэль и Асмодея. Многовато отбросов. Ты жалуешься на все, что только есть в мире. Джанг Хайонг и Юджан Хьюк смотрели друг на друга. Я вздохнул. Моей целью было встретиться со святой, разрывающей небеса мечом, так что Юджан Хьюк просто обязан был пойти со мной. Джанг Хайонг же был нужен в качестве связующего звена. К тому же он порядочно разовьется в процессе этого путешествия. Давайте отправляться. Я махнул рукой, и Био открыла портал со своим привычным баат. Раздался непонятный звук и сформировался портал. Он, конечно, не был размером с великий чертог, но нас четверых он точно пропустит. Юджан Хьюк поспешно пошел вперед, стоило порталу появиться. Джанг Хайонг напряженно смотрел ему вслед и сказал таким же напряженным голосом: «Я никогда раньше не покидал демонический мир». После первого прохода сквозь измерения Джанг Хайонг всегда жил в демоническом мире. Я хотел приободрить его, но внезапно Хан Мьюнга заявил: «Верь в меня. Я прочитал более 300 томов романов о боевых искусствах. Просто следуй за мной». Я улыбнулся словам Хана Мьюнга. Более 300 романов по боевым искусствам. Я не знал, сойдутся ли они с реальным первым Муримом по впечатлениям. Поехали. Мы втроем одновременно вошли в портал. Картинка перед моими глазами потемнела, после чего передо мной появился пейзаж вселенной. Я пересек ее подобно лучу света. Такова была галактика в реалиях звездного потока, где творились бесчисленные истории. Несколько звезд смотрели на меня, когда я пролетал мимо в них, после чего я со временем пришел в себя, касаясь неровной земли. Ух, как же кружится голова. Джанг Хайонг падал куда-то в сторону, пока Хан Мьюнга выглядел так, словно поднялся на гору. Я не видел, куда исчез Юджан Хьюк. Он то точно не хочет видеть святую, разрывающую небеса мечом. О-о-о, это место. Перевозбужденный Хан Мьюнга толкал нас вперед с по-настоящему детско-счастливым выражением лица. Наверное, в начале путей выживания я выглядел так же. Вы прибыли в замок Синего Дракона, портал в небе закрылся с этим сообщением, после чего я начал осматриваться. Замок Синего Дракона – одна из четырех великих крепостей Первого Мурима. Согласно путям выживания, это был один из самых больших замков Первого Мурима. Исходя из размеров его площади, Город вокруг него должен быть огромным, как собственно и было. На оживленных улицах и рынках продавали множество вещей. Муримцы сидели перед маленькими и большими домами. Никто не проявлял враждебности, но я догадывался, насколько они сильны. Созвездие узник золотого обруча проявляет заинтересованность. Некоторые созвездия ностальгируют при виде первого Мурима. Первый Мурим был местом, где родились и выросли бесчисленные сильные люди. Возможно, некоторые из созвездий тоже были выходцами отсюда. Джанг Хайонг осматривался, при этом явно будучи пораженным атмосферой. Это китайский стиль, тут так всегда, реалии мира, основанного на боевых искусствах, всегда такие. Хоть тут и преобладал китайский стиль, но красные фонари были в японском стиле, архитектура же была смешанной в юго-восточном направлении. Разумеется, были и уникальные элементы китайского стиля, например, китайские платья. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас. Я шел дальше, делая вид, что не слышал этого. Замок был настолько велик, что я не мог толком ощутить его размер. Однако, если я правильно помнил, святой, разрывающий небеса мечом тут не было. Поэтому первым делом мы пошли к рынку. Все-таки мы проделали большой путь, и я хотел попробовать кухню первого Мурима. Лучшими блюдами тут были пельмени и куриный бульон. Именно их Ю Джан Хьюк всегда ел в первом Муриме. Там частенько описывалась сценка того, как он ел пельмени с горячим куриным бульоном. Частенько из-за этого мой голодный желудок так требовательно урчал, что мне приходилось на ночь глядя ходить купить булочку за 1000 вон. Хэмэм, я не вижу тут тренирующих боевые искусства. Боевые искусства не демонстрирую столь небрежно. О таком не узнаешь, пока не прочтешь 300 томов романов о боевых искусствах. Так ты у нас эксперт в мире Мурима, полагаю, ты знаешь об этом месте все? Да, конечно. С нетерпением жду возможности это увидеть. Я смотрел на Хана Мьюнга жалеющим взглядом. Он считал, что прекрасно знает этот Мурим. Однако вскоре его ожидания постепенно разрушатся. Что-то странное. Что ты имеешь в виду? Хан Мьюнга внимательно посмотрел на проходящее воплощение, словно увидел то, чего на них не должно было быть. Почему в Муриме люди носят джинсы? А с чего бы им их не носить? Ну, в Китае то джинсов не было. Видимо, они такие же туристы, как и мы. И тут были далеко не одни джинсы. Большинство людей носили наушники, а то и большие, а некоторые воплощения и вовсе пользовались смартфонами. Разумеется, были те, кто следовал так называемой моде Мурима, но примерно половина из людей были оторваны от местного стиля, как и мы. Хан Мьюнга чувствовал отчаяние, ведь все его фантазии, взятые из романов, рушились у него на глазах, а я же коротко вздохнул. Я понимаю, что тебе представлялось, но именно так выглядит Мурим в наши дни. Именно так, разумеется. Теперь все города такие. Это не тот Мурим, что я хотел. Миры имеют свойство разочаровывать. Однако Хан Мьюнга не сдался после моих слов. Владея навыками переводчика, он обратился к уличному торговцу. Его манера разговора соответствовала муримскому миру. «Простите, где я могу найти зал боевых искусств?» Торговец, дремавший у кучи товаров за ветхой стойкой, посмотрел на Хана Мьюнга широко раскрытыми глазами. «Мэм, полагаю, вы здесь недавно?» «Да». «Зачем вам нужен зал боевых искусств? Вы хотите изучать боевые искусства? Раз уж я пришел в Мурим, так почему бы мне не обучиться владению мечом?» «Кухаха, и правда, ты прав, определенно прав». Уголки рта Хана Мьюнга при ответе поползли вверх. Персонаж Чу Гукмён активировал Торкур. 4 не самый лучший старт, стоит признать. Однако вы, кажется, неправильно понимаете происходящее. Сейчас мы не изучаем боевые искусства в залах боевых искусств. А, что это значит? Ха-ха, классические методы обучения боевым искусствам сейчас практикуют только в откровенно отсталых, сотых муримских мирах. Здесь же никто не изучает боевые искусства так. Кажется, ты из посредственного мирка, поэтому я дам тебе особую информацию. Ты счастливчик. Хан Мьюнга был в замешательстве. И как же вы изучаете боевые искусства сейчас? Мы используем это. Торговец стряхнул пыль, которая скопилась на товаре. В коробке, которую держал торговец, было нечто, похожее на MR3-плеер. Неоткрытый набор меча ледяного духа небес и земли, запись с выгравированной информацией непосредственно из мозга мастера боевых искусств, богини ледяных цветов. Повторяйте обучение и становитесь лучше. Если вы изучаете его с детства, вы достигнете просветления. Возможно, рассрочка в 6 месяцев. За 500 монет в месяц любой может стать мастером. Что это? Таким увлекается молодежь в наши дни. Ходят слухи, что любой может стать мастером, если воспользуется им 1000 раз. Это точно правда? Разумеется, это правда. Я живу в Муриме более 10 лет. Зачем мне лгать? Видишь молодых людей в наушниках? Да, видел. Неужели? Торговец значительно кивнул в ответ на вопрос Хана Мьюнга. Сейчас это слушают все. Молодые люди заняты чтением в эти дни. Хех, ясно. Так вот оно что. Я отстал от времени. Ху-ху, это ограниченное издание, потому что оно было записано непосредственно богиней ледяных цветов. Вы знаете богиню ледяных цветов? Она публичная девушка Мурима. Вот, я дам тебе послушать. Это очень эффективно, даже когда ты не спишь. Хан Мьюнга сунул наушники в уши, а Джанг Хайонг начал рыться в товарах торговца. Шестичасовой набор домашних тренировок фантомного летуна, вы можете стать мастером, если пройдете его 10000 раз. Следуйте за учением короля мечей Южного дворца. Используйте самый безопасный и быстрый способ достичь вершины, слушая онлайн-лекции лучшего преподавателя Южного дворца. Служба поддержки работает круглосуточно. Не волнуйтесь о монетах. Не стесняйтесь связываться с нами в любое время. Если подумать, эти записи были на пике популярности в это время. Как говорилось, они стимулировали бессознательное изучение боевых искусств. Пока вы сидите дома, слушаете лекции и с комфортом практикуетесь. Торговец уставился на Джанг Хайонга, который бессознательно рылся в товарах. «Эй ты, молодой человек или дама, неважно, не занимайте место, если не покупаете товар дорогой. Можно ли стать мастером с чем-то подобным? Ты что, не видишь отзывы? Все они сертифицированы профессиональными агентствами. Я вспомнил первый раз, когда прочитал об устройствах для тренировок в путях выживания. Там же были и отзывы. Байк Янгшин, 12 лет, мужчина. Я послушал записи по совету друга. Они были очень хороши. Уже после третьего месяца я стал первым в моей частной академии. Танлангмё, 32 года, женщина. Честно говоря, я слушала 3 недели и думала, что все это занимает слишком много времени. Однако с 6-й недели я уже владела боевыми искусствами, которые не знала. Хва Ван Бангун, 24 года, мужчина. Прослушав записи, мои результаты в сценариях улучшились. И что насчет сложности сценариев? Теперь я не боюсь Даккэби. Это было явным враньем, но записи все еще искушали любое воплощение, впервые посетившие первый Мурим. Все-таки они успели пройти через весьма сложные сценарии. Однако освоить боевые искусства было не так уж легко, иначе каждый бы понижал себе сложность сценария лишь парой монет. Хан Мьюнга, еще недавно жалующийся, что ему не нравится такой Мурим, тут же передумал. Может, и вы послушаете разок? Такое ощущение, что боевые искусства тут освоить очень легко. Ху-ху, мистер, вы в хорошей форме. Подобное называют феноменом предрасположенности, ибо обычно подобное проявляется лишь через 3 недели. Ах, это так? Так сколько же это стоит? Я уже собирался остановить его, но тут позади меня раздался ужасный голос. Если бы можно было стать экспертами в боевых искусствах, используя подобное, первый Мурим никогда бы не был уничтожен. Глава 43. Святая, разрывающая небеса мечом. 5. Торговец нахмурился, глядя на говорящего сзади человека. Как и ожидалось, это был Ю Джан Хьюк. Мое выражение лица изменилось, когда я предупредил его. Эй, не говори здесь подобного. Разрушение первого Мурима, о котором упоминал Ю Джан Хьюк, было сценарием, который еще не произошел. В оригинальном романе трагедия произошла бы через несколько лет. Разумеется, Ю Джан Хьюк был свидетелем этого в прошлой регрессии, поэтому будущее стало для него фактическим прошлым. Не трать время. Ты знаешь, что люди не могут стать сильнее с помощью этого мусора. Я просто дал им взглянуть. Мы здесь не для туристических прогулок. Ты забыл? Пока он говорил, я заприметил нечто в руке Ю Джан Хьюка. Это была бумага, в которую было завернуто нечто горячее и сладко пахнущее. Пельмешки. Ю Джан Хьюк съел пельмешку с ничего не выражающим лицом и продолжил говорить. Прямо сейчас в первом Муриме можно найти 3 скрытых предмета. Это книга боевых искусств императора-уничтожителя, духовный черный демонический меч черного демона и духовная демоническая бусина школы кровавого демона. Услышав слова Ю Джан Хьюка, торговец вмешался. Ха-ха-ха. Книга боевых искусств императора-уничтожителя и духовный черный демонический меч черного демона, духовная демоническая бусина школы кровавого демона, кто-то все еще ищет подобные вещи. Очнитесь, это фактически легенды, они исчезли в древние времена Мурима. Ю Джан Хьюк и глазом не двинул на смех торговца. А все потому, что Юджан Хьюг знал, что они действительно существуют. Он даже знал, как получить некоторые из них. Так нагло он упоминал о них перед другими просто потому, что знал, что ему не поверит. Я ответил на слова Юджан Хьюга. Духовная демоническая бусина школы кровавого демона не особо полезна, даже если мы ее и добудем. Может, ты и сможем усвоить ее, но что я, что другие члены группы скорее всего поглотим ее неправильно, что вызовет отклонение Цигуна. Теперь же Юджан Хьюг выглядел заинтересованным. С другой стороны, торговец теперь выглядел смущенным, когда он услышал, как мы спокойно обсуждаем легендарные вещи. Я продолжил. Книгу боевых искусств императора-уничтожителя очень трудно достать. Ты можешь это сделать, но у нас маловато времени. Ясно. Ну и наконец, духовный черный демонический меч черного демона. Может, ты хочешь получить его просто потому, что твой меч сломан, но давай признаем, что ты забыл, что есть оружие, которое получить легче, да и само оно будет полезнее, так ведь? Цвет лица Юджан Хьюга изменился после моих слов. Он заметил, к чему я веду. Ты серьезно собираешься туда отправиться? Да. Нам нужна сила святой, разрывающей небеса мечом. Я не пойду. Делай, что хочешь. До ее школы хотя бы доведешь? Юджан Хьюг вновь помрачнел, и торговец снова вмешался. Вы хотите найти святую, разрывающую небеса мечом? Именно. Хах, торговец наблюдал за нами с немного утомленным выражением лица, после чего покачал головой, забирая свои товары. Ясно. Отдайте. Я не продам вам это. Хан Мьюнга, искренне слушавший богиню ледяных цветов, смутился, когда с его головы неожиданно сняли наушники. Торговец улыбнулся Хану Мьюнга. Я удивлен, что все еще есть люди, которые хотят придерживаться старых методов. Впрочем, тратить силу и время не так уж и плохо. Удачи вам в тяжелой работе. Торговец произнес неизвестные слова и потащил свою стойку в другое место, дабы привлечь покупателей. Я на мгновение уставился в спину торговца. Хан Мьюнга спросил, что черт возьми это значит. Начальник отдела, ты ведь сказал, что тебе нравятся романы о Муриме. А, ну да, ну вот и отлично. Человек, к которому мы сейчас пойдем, единственный в Муриме, кто придерживается старых методов обучения. Я говорил об этом, пытаясь догнать Юджан Хьюга, который шел впереди. Неужели все потому, что он пришел в первый Мурим впервые за долгое время? У Юджан Хьюга было ностальгическое выражение лица, когда он смотрел на окрестности. Улицы постепенно затихали, жужжание торговых площадок угасло, а запах животных фекалий становился отчетливее. Как долго мы шли? Шаги Юджан Хьюга, наконец, остановились. Он встал напротив обветшалой резиденции, которую нельзя было сравнить с жилыми улицами. В центре стояла небольшая хижина. Я прочитал небольшую табличку, стоящую перед ней. «Школа меча, разрывающего небеса, принимает учеников в любое время. Именно здесь жила святая, разрывающая небеса мечом, а здесь остановлюсь я». Сказав эти слова, Юджан Хьюг забрался на стоящее неподалеку вишневое дерево. Он определенно не хотел встречаться с мастером. Хан Мьюнга сказал полным подозрения голосом. «Такое потрепанное. Изначально мастера Мурима жили в ветхих местах», — ответил я. Джанг Хайонг спросил с выжидательным выражением лица. «Есть ли здесь кто-то, кто даст мне технику?» Если подумать, Джанг Хайонг получил бессмертное тело разрывающего небеса меча с помощью стены. Кто-то научил его этому, хотя я и не знал, как это возможно. Даже Юджан Хьюг лишь пытался овладеть подобным знанием. «Святая, разрывающая небеса мечом, ты здесь?» Я постучал в дверь. «Святая, разрывающая небеса мечом, нам нужна твоя помощь». Однако ответа не было. Но я не мог вернуться просто потому, что мне не ответили. Я нагло закричал, открывая дверь. «Будем считать, что вы меня впустили». Дверь со скрипом открылась, демонстрируя интерьер здания. Внутри резиденция выглядела лучше, чем я думал. Однако людей тут не было от слова совсем. Вместо обитательницы нас ожидало нечто другое. Джанг Хайонг радостно крикнул. «А, это собака?» Собака лежала на полу и смотрела на нас. Это был пес средних размеров, одетый в темно-синюю форму и высунутым языком. Хан Мьюнга нервным голосом спросил. «Так это святая, разрывающая небеса мечом?» «Нет». Я посмотрел на пыхтящего пса и вспомнил содержимое путей выживания. Черный мех в сочетании с красновато-коричневыми глазами. Сторожевой пес лежал так же элегантно, как и человек. Не было никаких сомнений. Этот пес – ученик святой, разрывающий небеса мечом. Ученик, если я правильно помню, его зовут мастером, разрывающим небеса. Нет, почему ученик, пес? С немного абсурдным выражением лица спросил Хан Мьюнга. Так бывает, когда люди хуже собак. Идея в первую очередь такова, что, если человек лучше собаки, он идеален. Я с интересом наблюдал за курьезной историей вокруг этого пса. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя активирован. Старые сказки собрались вместе и стали историями. Фрагменты сказок в этом месте стали оригинальной историей, что рассказывалось мне. История собака, что росла в деревенской школе в течение 3 лет и теперь рассказывает стихи активно, например, что если собака долгое время сопровождала сильнейшего человека в муреме, что если она однажды начнет следить за действиями хозяина, она следовала и копировала в течение 10 лет, 20, 30 и так наконец прошло 100 лет. Джанг Хайонг с удивлением пробормотал, что это? Пес встал на 2 лапы словно человек и посмотрел на нас. У него был очень странный взгляд, который трудно было прочитать. Я не чувствовал от него враждебности, но и доброжелательностью тут и не пахло. Хан Мьюнга нахмурился. Я не думаю, что он нам рад. Я разберусь с ним. Начальник отдела, я все-таки демон граф. Не смотри на меня свысока. Граф явно был не слабым. У него должна была быть достойная история. Хаап. Хан Мьюнга рванул вперед и уверенно активировал свою историю. Я не был уверен в том, что у него за истории, но он активировал несколько древних. Он все еще был членом дома Асмодея, поэтому, если я проверю его навыки... Куак. Прежде чем я успел закончить мысль, тело Хана Мьюнга пролетело мимо нас с громким свистом. Персонаж, разрывающий небеса мастер, активировал божественный кулак 100 шагов ур. 10. Персонаж, разрывающий небеса мастер, активировал шунпа красного феникса ур. 10. Господи. Пес одним ударом послал Хана Мьюнга в полет из дома и рванул к Джанг Хайонгу. Я рефлекторно толкнул Джанга Хайонга и активировал закладку. Эксклюзивный навык путь ветра ур. 10. Плюс 1 активирован. Резкий порыв ветра заставил пса немного замедлиться. Я потянул Джанг Хайонга по созданной ветром тропинке, избегая лап пса. В них была страшная сила, от которой вспыхивали искры. Кто же знал, что скромный песик использует силу разрывающего небеса? Минуточку. Мы не хотим драться. Тут собака наступила лапой на парящий над землей листок. Прием учеников в любое время. Я наконец понял, что происходит. Дерьмо. Это период набора учеников. Если я правильно помню, было немало людей, жаждавших старого мурима, которые посетили святую, разрывающую небеса мечом. Большинство из них даже не смогли продемонстрировать свой потенциал из-за этой собаки. Я не приму человека в ученики, если он хуже собаки. Другими словами, пес, мастер, разрывающий небеса, был контрольно-пропускным пунктом для поступления в школу разрывающего небеса меча. Пес стимулировал мои движения своим рычанием. Вокруг него замерцали слабые искры. «Что это? Это точно собака?» – спросил пораженный Джанг Хайонг. Я тоже был удивлен. Судя по желтеющим искрам, я уже не мог сомневаться. Это был первый этап трансцендентности. Я и не думал, что мастер, разрывающий небеса, будет столь силен. Черт побери, моих сил могло бы хватить, если бы тело успело восстановиться. К тому же я не мог чрезмерно использовать свои истории для борьбы с собакой, а значит был лишь один выход. Юджан Хьюк, помоги мне хоть раз. Юджан Хьюк молчал. Этот придурок не собирается отвечать, я помогу тебе найти духовную демоническую бусину школы кровавого демона, если ты разберешься с ней. Юджан Хьюк так и не ответил. В этот момент пес сделал свой ход, он двигался так быстро, что я не мог ускользнуть от него с помощью пути ветра. Перелом произошел, когда я уже собирался прибегнуть к электрификации. Юджан Хьюк появился передо мной и использовал небесный меч собирающихся облаков, блокируя удар лап мастера. Бусины будет мало. Добавь к этому еще духовный черный демонический меч черного демона. Дерьмо, какой же он жадный. Я понял, просто разберись с ним. Юджан Хьюк слегка качнул мечом, стряхивая лапы пса, и занял позицию кинда с высокомерным выражением лица. Желтые искры начали мерцать вокруг тела Юджан Хьюка. Как и ожидалось, Юджан Хьюк также активировал первый этап трансцендентности. В романе он не мог себе такого позволить. Мастер, разрывающий небеса, напрягся, ощутив схожую силу. Конфронтация между человеком и псом была наполнена невероятной напряженностью. Грозная магическая сила начала скапливаться в этом месте. В романе Юджан Хьюк тоже сражался с мастером, разрывающим небеса. У святой, разрывающей небеса мечом, есть 2 ученика. Это было в первый раз, когда он пришел к святой, разрывающей небеса мечом, дабы научиться фехтованию. Первый ученик – это мастер, разрывающий небеса, пес, выращенный святой, разрывающий небеса. Тогда он проиграл. Вторым был верховный король Юджан Хьюг. Теперь все будет иначе. Глава 43. Святая, разрывающая небеса мечом. 6. Мастер, разрывающий небеса, был силен. Это звучало нелепо, но сильнее него в звездном потоке собаки просто не существовало. И само собой людей, что были сильнее него, было не так уж много. Юджан Хьюг и мастер, разрывающие небеса, столкнулись. Искры первой стадии трансцендентности столкнулись друг с другом, отчего пейзаж стал искажаться. Путь, по которому шли трансценденты, вызывал помехи. Они были существами, которые достигли трансцендентности, идя лишь по одному пути. Таким образом, битвы между трансцендентами всегда были столкновением существ, что отрицают чужие идеи. Твой путь ложный, мой правильный. Благодаря такому подходу трансценденты росли в силе, но в итоге ломались в конце. Из-за преобладания мощи трансцендентов в этом районе мысли Юджон Хьюка стали проникать в мою голову. Давно не виделись, Сайон, старший ученик мужского пола. Любой, услышавший это, рассмеялся бы. Он звал Сайоном пса, но Юджан Хьюк не смеялся. На его лице отчетливо проступало странное, ностальгическое выражение. Воспоминания, которые он подавлял просто потому, что у него не было времени фокусироваться на прошлом, наконец, были освобождены. Юджан Хьюк во второй регрессии встретился со святой, разорвавшей небеса мечом, и изучал боевые искусства с мастером, разрывающим небеса. В этом месте Юджан Хьюк узнал немного больше о человеческих чувствах. Здесь Юджан Хьюк учился, развивался и жил со своим нечеловеческим мастером и нечеловеческим товарищем-учеником. Если сейчас внутри Юджан Хьюка и осталось немного тепла, то, вероятно, это было благодаря тренировкам в первом муриме. Впрочем, первый мурим также лишил его остального человеческого тепла. «Я не хотел встречаться с тобой вновь. Сильнейший пес-мастер, разрывающий небеса, и святая, разрывающая небеса мечом, погибли, сражаясь с альянсом вернувшихся». Юджан Хьюк начал движение. Лапы собаки столкнулись с небесным мечом собирающихся облаков. Множественное обоюдное применение шунпа Красного Феникса делали происходящее крайне хаотичным. Искры в воздухе стали интенсивнее сверкать, поскольку число столкновений лап с мечом Юджан Хьюка лишь увеличилось. Вскоре после этого концентрация энергии стала постепенно уменьшаться. Как и ожидалось, главный герой был главным героем. История собаки, что была выращена святой, разрывающей небеса, не могла противостоять истории человека, который жил, дабы предотвратить разрушение мира. В каждом ударе меча ощущалась одинокая жизнь человека, который думал только о сценариях. «Я не буду смотреть». Юджан Хьюка не сдерживала скорбь, ведь ему пришлось бы пережить это еще не раз. «Сражайся, борись и двигайся вперед». Для него не существовало такого понятия, как траур. Мастер, разрывающий небеса, не выдержал силы меча и застонал. Юджан Хьюк стал наступать быстрее. Движения его меча стали более настойчивыми, и он безжалостно метил в слабые места. Джанг Хайонг безучастно смотрел на происходящее рядом со мной. Вау, это правда. Скорее всего, он впервые видел битву такого масштаба. Это была великая битва, но чувствовать восхищение было рано. Это было лишь мимолетным развлечением перед настоящими боями. В итоге мастер, разрывающий небеса, был отброшен назад после силового блока и заскулил. Юджан Хьюк не мог упустить момент, когда его противник открылся. Последовательные удары Юджан Хьюка отвели лапы защищающегося животного, и Юджан Хьюк сократил расстояние. Пес стал учащенно дышать. В итоге последний удар пронзил талию мастера, разрывающего небеса. Точнее, собирался пронзить. Внезапно жуткое ощущение спустилось по моему позвоночнику. Кто-то стоял позади меня. Что за ужасающее существо стояло сзади? Созвездие Узник Золотого Обруча удивлено. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья испытывает любопытство. Несколько созвездий опасаются энергии, которую они почувствовали сегодня. Небо шумное. И что же за зрелище я вижу? Владелица голоса говорила, растягивая слова, будто подвыпившая. Ее тело было намного больше, чем у Юджан Хьюка. Высокая женщина, ростом около 3 метров, прошла мимо меня, испуская колоссальное давление. Спрашивать, кто это, было бессмысленно, так как это было очевидно. Идущая передо мной женщина заставила мое сердце биться быстрее. Одна из самых сильных трансцендентов в путях выживания, святая, разрывающая небеса мечом. В воздухе пронесся эфирный шторм и небесный меч собирающихся облаков Ю Джон Хьюка застыл. «Ты так старательно избиваешь тупого пса, видимо ты человек без принципов». Небесный меч собирающихся облаков задрожал. Святая, разрывающая небеса мечом держала меч Ю Джон Хьюка двумя пальцами, словно это была игрушка. Гав-гав. Мастер, разрывающий небеса, лег на пол и снова вытянул язык. С другой же стороны Ю Джан Хьюк отбросил небесный меч собирающихся облаков и активировал Шунпа Красного Феникса, торопливо убегая. Пожалуй, это была самая быстрая пробежка Ю Джан Хьюка из всех, виденных мной. На лице святой, разрывающей небеса мечом, появилась заинтересованная улыбка, пока она смотрела вслед убегающему Ю Джан Хьюку. «А ты быстро, тебя я схвачу последним, посмотрим». Святая, разрывающая небеса мечом, посмотрела на нашу группу. Стоило ей встретиться с ней взглядом, как она оказалась прямо передо мной. Я просто не мог отреагировать на это, даже если бы активировал электрификацию. Во-первых, парень, чья внешность мне не ясна. Она просто схватила меня за подбородок, отчего у меня все затряслось перед глазами. Пока я пытался перестать трястись, она уже держала за подбородок Джанг Хайонга, стоящего рядом со мной. «Куик, Хаем, мой ли ты тип? Так и быть, ты допущен». Святая, разрывающая небеса мечом, оставляла после себя лишь остаточные изображения. Это должно быть была двигательная транспозиция, о которой я разве что слышал. Внезапно святая, разрывающая небеса мечом, ткнула веткой в лицо лежащего Хана Мьюнга. «Ты вообще выглядишь как монстр. Я получу что-нибудь, если прикончу тебя, че что. На данный момент тебе выписан смертный приговор». Последовал удар веткой, после которого Хан Мьюнга потерял сознание и фигура святой, разрывающей небеса мечом, исчезла в лесу. Раздался звук взрыва чего-то конденсированного в лесу. Вскоре святая уже вернулась, сопровождаемая сильным порывом ветра. Фух, а он и правда быстр. Эта рожа точно прошла квалификацию. Ю Джан Хьюк с синяками по всему лицу висел в руках святой, разрывающей небеса мечом. Он был ранен, но все еще пытался использовать Шунпа Красного Феникса даже сейчас. Правда, его ноги не касались земли, поэтому лишь колошматили воздух. Все-таки трудновато бежать, когда огромная рука святой, разрывающей небеса мечом, держит тебя за шкирку. Я в целом понимал, почему Ю Джан Хьюк не хотел встречаться со своим мастером. Если адекватно воспринять ситуацию, столкновение с ней несло множество опасностей. Ю Джан Хьюк выучил множество своих техник именно у святой, разрывающей небеса мечом. Но это было во второй регрессии, в то время как святая из третьей регрессии не знала его от слова совсем. «Откуда тебе известны мои техники?» Ю Джан Хьюк не ответил. Вместо этого он чуть не прожег во мне дырку взглядом, полным обиды. «Ким Дакча, делай что-нибудь, быстрее». Для справки, Ю Джан Хьюк из 18 регрессий был убит именно святой, разрывающей небеса мечом. Его просто убьют, если он расскажет, что превзошел мастера, став столь ранним трансцендентом. Я решил взять ситуацию в свои руки. Святая, разрывающая небеса мечом, мы собираем трансцендентов, дабы сразиться с туманностями. Хэммм, неужели? Мне нужна ваша помощь. Святая смотрела на меня, словно я был необычной игрушкой. Потом она порылась в вещах и вытащила огромную курительную трубку. Дымок поднялся к потолку. Внезапно она уставилась на меня, выдыхая табачный дым прямо в мою сторону. «Кое в чем ты ошибся. Я не волонтер, можешь катиться отсюда, если не собираешься стать моим учеником». Мелкие частички дыма содержали в себе таинственную магическую силу святой, разрывающей небеса мечом. Дым окружил меня. Не было никаких сомнений в том, что магическая сила поразит меня. Стоит мне сказать какую-то глупость. Разумеется, мне придется сказать глупость. А тебе действительно нужны ученики? Что? Давай честно, ты не ожидаешь многого. Табачный дым наплывал словно волна. Я продолжал говорить, будто игнорируя его. Возможно, ты будешь последним мастером школы разрывающего небеса меча. А все потому, что Мурим скоро будет уничтожен. В этот момент в глазах святой промелькнуло любопытство. Она нахмурилась, переводя взгляд с Ю Джон Хьюка на меня и обратно. «Интересная история. Хочешь услышать ее?» «Да, но немного позже. Для начала мне нужно узнать побольше об этом парне, что телепается в моих руках». Святая уложила Ю Джон Хьюка себе на плечо и пошла в дом, отбивая трубку себе об бедро. В моей голове эхом раздался панический крик Ю Джон Хьюка. «Ким Дакча, Шингун, относись к этим людям как с друзьями». Китайское произношение мастера – разрывающего небеса. Гав-гав, табачный дым заполнил область вокруг хижины, после чего она вместе со святой Ию Джон Хьюком просто исчезли. Это был тип заклинания исчезновения, которое окружало хижину. Я бы потерялся в дыме, последуй я за ними. Джанг Хайонг казался немного взволнованным. А это нормально оставлять его? Он умрет, с ним все будет нормально, наверное. Жаль, что святая не захотела послушать мою историю для начала, но ситуация была не из худших. Им явно стоило дать время побыть наедине. Я надеялся, что святая должным образом поиздевается над Ю Джон Хьюком. Так нам просто сесть и расслабиться. В итоге Джанг Хайонг и я сели после того, как устроили Хана Мьюнга поудобнее. После этого что-то коснулось моих ног. Я увидел, как мастер, разрывающий небеса, держит миску с пельменями. Думаю, их купил Ю Джан Хьюк. Отлично, я как раз был голоден. Мастер, разрывающий небеса, поднял на меня мрачные глаза и пролаял: «Гав-гав, ешь». Это было достаточно вежливо, чтобы произвести на меня впечатление. Я поднял один пельмешек, а мастер, разрывающий небеса, проводил его взглядом, исходя слюной. Он был очень терпеливым псом. «Хочешь съесть один?» – спросил я, разорвав пельмешку напополам. «Гав-гав, ты хороший человек». Пес улыбнулся и сел рядом со мной. Вытянув ноги, словно человек, он подул на пельмени. Я сказал псу: «Это место очень тихое. Гав-гав». Прошло много времени с прихода последнего ученика. Неподалеку Джанг Хайонг смотрел на меня как на сумасшедшего. Я улыбнулся ему и приложил палец к губам в знак молчания. Мастер, разрывающий небеса, вновь пролаял: «Гав-гав, все сейчас не как в старые времена». Мастер, разрывающий небеса, облизывал пельмень с пустым выражением лица, глядя на забор. Я проследил за его взглядом и увидел пейзаж за сломанным забором. Именно там мы шли. Повсюду была лишь паутина и пыль. Но мастер, разрывающий небеса, проживший уже 100 лет, скорее всего, видел другой пейзаж, и я мог приблизительно угадать, какой. Гав-гав, раньше здесь было много залов боевых искусств. Гав-гав, было много учеников. Раньше эта улица была улицей залов боевых искусств. Это была улица, где молодые люди, полные благих побуждений, изучали боевые искусства. Они были страстными, посвящали всех себя этому делу, занимаясь этим множество лет, а то и десятилетий, дабы стать мастерами. Они потели, старались и были вознаграждены. Однако сейчас тут никого не было, и мне не требовалось спрашивать почему. Многочисленные встречающиеся люди демонстрировали причину упадка этой улицы. Это было печально. Теперь никто не хочет изучать боевые искусства, используя старые методы. И правда, я знал, почему это произошло в Муриме, благо это было легко понять. Подростки нынешнего Мурима успели глубоко окунуться в систему, созданную созвездиями, а те, кто десятилетиями занимался боевыми искусствами, были побеждены воплощениями, что изучали навыки всего лишь за 5 минут, заплатив монеты. Поэтому я рад, что вы пришли. Создавалось ощущение, что все происходящее недоразумение, ведь я не собирался изучать здесь боевые искусства. Я сказал: старые способы не всегда хороши. Хорошо, если люди могут стать сильнее. Что ты имеешь в виду? Легко получаемые вещи безусловно плохи. Все, что принесли Доктайбе и созвездия, плохо. Возможно, пес за свои 100 лет существования успел сформировать собственную философию. Я знаю, что тебе не нравится Доктайбе и созвездия, но старые способы не всегда верны. Старый Мурим был не особо справедлив. В старые времена люди могли стать мастерами, если приложили усилия. Я засмеялся. Ты правда так думаешь? Я понимал, что хотел сказать мастер, разрывающий небеса. Я также знал, как ценно это было, но согласиться я с ним не мог. Если я оставлю все как есть, и сам мастер, и его хозяйка святая просто умрут, как и в оригинальном романе. Я не хотел, чтобы это произошло в третьей регрессии. В этот момент выражение морды мастера, разрывающего небеса, изменилось. Я думал, что разозлил его своими словами, но нет. Все это было из-за опасной ауры, что была за пределами территории резиденции. Кто-то шел сюда. Святая, разрывающая небеса мечом, отдай нам свою технику. Ворота открылись и появилось несколько доктайбе. Я думал, что они подойдут вскоре, но нет. Вот они уже заявились. Мастер, разрывающий небеса, повысил выделяемую магическую силу и залаял. Доктайбе сказал ему: близлежащие залы уже продали нам свои техники. Сколько вы будете цепляться за старые боевые искусства? Я сказал вам, что вы упустите время, если будете упрямиться. Как долго нам еще надо будет предлагать купить вашу технику по дорогой цене? Кстати, один из Доккейби выглядел крайне знакомым. Взгляд этого Доккейби дрогнул, когда он увидел меня. Ты, глава 44, мошенник 1, мастер Ю Джон Хьюка, святая, разрывающая небеса мечом, была очень терпелива. Так же было и 100 лет назад, и 200 лет назад. Именно благодаря этому она смогла создать свою вариацию техники меча. Поскольку другие мастера продали свои техники и покинули Мурим, она осталась здесь одна, все продолжая прорывать трансцендентные высоты. Кто ты такой, черт тебя подери? Ее массивный палец ткнулся в щеку Ю Джон Хьюка, пока он висел в воздухе. Хоть это и был просто палец, но это был палец трансцендентного. Таким образом он просто не мог не навредить. Однако Ю Джон Хьюк не реагировал. Учитель и ученик абсолютно одинаковые. Это были слова одного из молодых экспертов Мурима, небесного демона. Небесный демон имел возможность понаблюдать за ними. А ты все молчишь. Я тебя отшлепаю, если ты продолжишь молчать. Святая, разрывающая небеса мечом, подняла большую курительную трубку. Зад Ю Джон Хьюка не выдержал подобной экзекуции, поэтому он издал жалкий звук. «Чертов Ким Докча, я обязательно убью тебя, шлеп, шлеп, шлеп». Может, это и звучало забавно, но сила, с которой трубка шлепалась о зад, была вовсе не шуточной. Вскоре изо рта Ю Джон Хьюка потекла кровь. Брови святой, разрывающей небеса мечом, странно изогнулись при виде происходящего. «Ты человек характера». Она была немного впечатлена. «Я спрошу еще раз, откуда ты выкрал и изучил силу школы меча, разрывающего небеса? Я пощажу твою жизнь, если ты честно ответишь». Ю Джон Хьюк медленно поднял голову после этих слов. Школа меча, разрывающего небеса, была не гуманистической, не ставила талант выше добродетели, т.е. учили только хороших людей. Как тот еще аутсайдер, Ю Джон Хьюк не мог изучать эти техники. Однако святая, разрывающая небеса мечом, сказала, что пощадит его. Все было понятно. Святая пыталась принять Ю Джон Хьюка как ученика. Мастер. Ю Джон Хьюк отлично понимал своего мастера, лучше, чем многие другие. Трудно было найти столь подходящего ученика в загнивающем Муриме. Но тут внезапно появился трансцендентный человек, который владел ее боевым искусством. Естественно, что она была заинтересована. Но Ю Джон Хьюк прикусил губу. Может быть, было не так уж и плохо согласиться с намерениями Кима Докча. Он знал святую лучше, чем кто-либо другой. Если он воспользуется шансом и расскажет ей свою историю, он непременно будет обласкан святой, разрывающей небеса мечом. Однако Ю Джон Хьюк не хотел этого делать. Хэммм, какой пылающий взгляд. Ты жаждешь меня? Несет такую чушь во время серьезного разговора. Это была определенно его мастер. Ю Джон Хьюк продолжал кусать губы. Ты умрешь, если мы познакомимся. Ю Джон Хьюк вспомнил последнюю встречу со своим мастером. Раненый трансцендент, она была одна после многих лет тяжелой работы. Несмотря ни на что, ее упрямство не позволяло ей сдаться. Тупой ученик, с таким существованием ты сможешь жить. Его учитель сражалась в одиночку против альянса вернувшихся, после того как ее предали сильнейшие бойцы Мурима, небесный демон и кровавый демон. Живи, Джон Хьюк. Тогда Ю Джон Хьюк не сражался вместе с ней. Он был слишком слаб. В твоих глазах печаль. Ю Джон Хьюк вздрогнул от внезапных слов. Ясные глаза святой встретились с взглядом Ю Джон Хьюка. Она была помесью человека и гигантского бога. Поэтому она обладала одной из их способностей. Одинокий, высокомерный и крайне глубоко раненый. У нее были зеркальные глаза, позволяющие читать эмоции других. Святая смотрела на Ю Джон Хьюка этими глазами. «Кто ты?» Ю Джон Хьюк резко прикусил губы, будто пытаясь разгрести свою агонию. «Он не должен это говорить. Никогда, он никогда не сможет сказать это. Созвездие Демонический Король Спасения смотрит на вас». Ю Джон Хьюк посмотрел на сообщение. «Созвездие Демонический Король Спасения говорит, что все будет хорошо, все будет хорошо. Созвездие Демонический Король Спасения говорит, что эта регрессия будет другой. Созвездие Демонический Король Спасения говорит вам доверять своему мастеру, эта регрессия будет другой». Он не поверил бы людям, что говорят подобное. Тогда почему он хотел верить тому, что говорил этот человек? «Созвездие Демонический Король Спасения, муха, заткнись». Святая щелкнула пальцами, после чего все звуки в этом месте полностью исчезли. Любые внешние звуки были отрезаны магической силой. Это было возможно для трансцендента уровня святой, разрывающей небеса мечом. Теперь Кима Докча не будет слышно какое-то время, пока Докклейби не отрегулируют частоту канала. Отныне все будет на усмотрение Юджан Хьюка. Меня зовут Юджан Хьюк. Юджан Хьюк вздохнул, после чего сказал: «Я был твоим учеником. Хэймэмэм, что это значит? Я никогда не видела тебя раньше. И само собой я не помню, чтобы у меня был ученик. Это буквально то, что я сказал. Я обучился технике У». Когда Юджан Хьюк хотел закончить фразу, искры засверкали вокруг его тела. История ученик святой, разрывающий небеса мечом, активирована. Юджан Хьюк скривил губы из-за того, что его слова были насильно изменены на почтительные. «Мастера». Выражение лица Юджан Хьюка исказилось. Он вспомнил свой разговор со святой в последней регрессии. «Ты сказал, что являешься регрессором. Если так, мы сможем встретиться когда-нибудь снова, и я не стану твоим учеником в следующий раз. Да чего же злой парень. Ты должен говорить приятные слова, да и вообще, где уважительное обращение? Хочешь, чтобы я уже отправила тебя в следующую жизнь? Возможно, эта история сохранилась из-за этого самого разговора. Вы должны использовать уважительные обращения к воплощению святая, разрывающая небеса мечом». Это было забавно. Сейчас он не был ее учеником, но история все расставила на свои места. «Стань моим учеником вновь». Его сердце забилось чаще из-за старых воспоминаний, которые словно водопад омывали его сердце. Он не мог слышать косвенные сообщения, но чувствовал, что Ким Докча смотрит на него. «Компаньон». Ю Джон Хвж давно уже забыл, каково это, верить в кого-то. Он медленно моргнул, после чего сказал: «Разве вам не интересно, кто я?» «Разумеется, мне крайне интересно. Тогда я открою ментальный барьер. Взгляни, с твоими зеркальными глазами это возможно». «Хэймэмэм, ты знаешь о зеркальных глазах? 5 минут. Я не могу дать вам больше времени». В глазах святой, разрывающей небеса мечом, мелькнуло подозрение. «Планируешь использовать странный трюк? Вы одолеете меня, даже если я использую трюки». Брови святой вздернулись от столь провокационного тона. «Хорошо, это вам не созвездие, любящие истории». Им не выпадало шанса взглянуть на другое трансцендентное существо. Этот трансцендент внезапно появился в Муриме и использовал те же приемы, что и она. Она просто не могла не любопытствовать на его тему. «Я посмотрю на тебя». Вскоре после этого зеркальные глаза святой, разрывающие небесам мечом, засветились. Юджан Хьюк чувствовал, как его волосы встали дыбом. Передача воспоминаний через зеркальные глаза была опасной для них обоих. Однако Юджан Хьюк преданно ждал. Возможно, дух святой будет сломлен. Она может не поверить увиденному. Она могла все отрицать и уничтожить Юджан Хьюка. Но если все удастся, святая сменит свое мнение. Прошло 10 минут, после чего чистая энергия зеркальных глаз исчезла. Свет зеркальных глаз погас, но святая молчала. Она просто смотрела на пол с опущенной головой. Она сошла с ума, или же, когда святая подняла голову, в ее глазах читалась неизвестная эмоция. Впервые он увидел подобное в третьей регрессии. Прошло несколько мгновений, и Юджан Хьюк, наконец, понял смысл этих эмоций. «Ты сказал, что больше не станешь моим учеником». Юджан Хьюк и святая долго разговаривали. «Ты много работал. Остановитесь со своими утешениями. Это не в вашем стиле». «Хорошо, ты определенно мой ученик». Святая из второй регрессии умерла и больше никогда не вернется. Нынешняя святая не была такой же, как она же из второй регрессии. Но несмотря на это, парочка общалась так, будто и не осознавала подобного факта. «Я отомстил. Небесный демон и кровавый демон. Я победил их обоих в 35 сценарий. Да, я видела. Однако то, как трудно тебе было победить меня, не удовлетворяет. Тогда вам стоило не умирать». Это был не из самых обычных разговоров между учителем и учеником, но на лице святой, разрывающей небеса мечом, расплывалась нежная улыбка. «Ты сильно изменился, Джан Хьюк». «Ничего не изменилось». Святая в ответ щелкнула пальцами, после чего часть барьера вокруг хижины исказилась и появилась панель, напоминающая большую линзу телескопа. На маленькой панели сиял внешний пейзаж. «Это из-за этого парня ты пришел ко мне?» Пред ними предстал Ким Докча, разговаривающий с собакой во время поедания пельмешек. Юджан Хьюк наблюдал за происходящим и уже хотел сказать: «Но, это твой новый друг?»